сила тяжести, вес тела, невесомость, перегрузки. Сила тяжести, вес и невесомость – три взаимосвязанные понятия. Любое тело на Земле притягивается к ней. Если Землю считать однородным шаром, то силу тяжести можно рассчитать, пользуясь формулой закона всемирного тяготения. Сила тяжести равна гравитационной постоянной, G большое, умноженной на массу Земли, на массу тела, и все это деленное на радиус Земли в квадрате, если тело находится на поверхности Земли. Если же тело находится на высоте h над поверхностью Земли, то его сила тяжести становится меньше, так как знаменатель предыдущего выражения становится больше r плюс h в квадрате. Сила тяжести направлена к центру Земли. Точка приложения силы тяжести – центр масс. Центр масс – это воображаемая точка, в которой как бы сосредоточена вся масса тела. Итак, с удалением от поверхности Земли сила тяжести уменьшается. Так как ускорение свободного падения прямо пропорционально силе тяжести, то при удалении от поверхности Земли ускорение свободного падения тоже уменьшается. Но ввиду того, что радиус Земли приблизительно 6400 километров, что немало, поэтому при высотах над Землей в несколько десятков или сотен метров ускорение свободного падения можно считать постоянным, а свободное падение вблизи Земли равно ускоренным. Вес. Допустим, что тело массой М лежит на какой-либо опоре или висит на подвесе. Тело и опора взаимодействуют. Силу, с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес, называют весом тела. Важно запомнить, что вес тела приложен к опоре или подвесу. Сила тяжести приложена к телу. Сила тяжести характеризует действие Земли на тело, а вес тела характеризует действие тела на опору или подвес. Природа силы тяжести – гравитационная, а природа силы веса – электромагнитная. Как мы уже знаем, сила тяжести зависит от массы тела и от ускорения свободного падения. А от чего зависит и как вычисляется вес тела? Выводить формулы без рисунков и чертежей сложно, поэтому лучше с этими формулами познакомиться без вывода. А. Если опора горизонтальна и находится в покое или движется прямолинейно, то вес тела равен силе тяжести, то есть вес тела R, равен массе M, умноженной на ускорение свободного падения, G малое. Б. Если опора или подвес движутся вниз с ускорением A, то вес тела R равен массе тела M, умноженной на разность ускорения свободного падения, G малое, и ускорение опоры или подвеса А. В этом случае вес тела R меньше силы тяжести F на величину. Масса M, умноженная на ускорение А. В. Если же опора или подвес движутся вверх с ускорением А, то вес тела R равен массе тела M, умноженной на сумму ускорения свободного падения, g малое, и ускорение опоры или подвеса, а. В этом случае вес тела, r, больше силы тяжести, f, на величину, масса, m, умноженная на ускорение, а. Перегрузки. Увеличение веса тела, вызванное его ускоренным движением, называют перегрузкой. Перегрузки испытывают, например, космонавты при старте космического корабля. Для того, чтобы избежать вредных последствий перегрузок на организм, космонавты при старте ракеты лежат горизонтально на специальных устройствах-лонжементах, изготовляемых для каждого космонавта индивидуально. В таком положении перегрузки на отдельные части тела и на весь организм минимальны. Перегрузки подвергаются пассажиры лифта в момент начала его движения. Однако величина этой перегрузки и время ее проявления малы. Перегрузку испытывает и летчик, выводящий самолет из пикирования. Итак, перегрузку испытывают все тела, движущиеся с ускорением, направленным противоположно ускорению свободного падения. Невесомость. Вспомним, что при движении тела вместе с опорой вниз, вес тела уменьшается на величину m, умноженную на ускорение a. Если ускорение a будет равно ускорению свободного падения g, то вес тела r станет равным нулю. Это значит, что тело не давит на опору и не натягивает подвес. Состояние невесомости наступает тогда, когда на тело действует одна только сила – сила всемирного тяготения, которая всем телам, независимо от массы, сообщает одно и то же ускорение. Именно поэтому вес всех тел, движущихся с ускорением свободного падения, равен нулю. В состоянии невесомости находятся космонавты, совершающие свободный полет на космическом корабле, обращающемся вокруг Земли. Все космические тела, планеты и их спутники находятся в состоянии невесомости, так как на них действует лишь сила всемирного тяготения. Состояние невесомости нельзя путать с состоянием человека, находящегося в морской соленой воде. Когда человек находится в состоянии невесомости, в нем исчезают деформации внутренних органов. Когда же человек в морской соленой воде, деформации внутренних органов не исчезают. Состояние невесомости различные люди переносят по-разному. У многих людей в состоянии невесомости возникают галлюцинации. Другим кажется, что их перевернули вверх ногами. Третьим кажется, что у них откручивают голову. У некоторых людей эти неприятные ощущения исчезают через некоторое время. У других людей они проявляются в меньшей степени после соответствующих тренировок. Если неприятные ощущения не исчезают даже после тренировок, то такие люди не годятся в космонавты.